«Нам все равно не простят агрессию», — выдержав паузу, продолжил президент России. «А кто собирается сообщать о происшедшем, господин президент?» «Шило в мешке не утаишь. Пресса докопается». «Вы меня смешите, мой русский друг. Уж кому жаловаться на прессу, но только не вам. Это у нас ее будет довольно трудно уводить в сторону, а в вашей стране ее очень просто приструнить». Или я ошибаюсь? Все равно будут проблемы. Если мы не воспользуемся нашим временным преимуществом над противником, проблемы будут в миллион раз больше. Если мы сами подвергнемся нападению, мы с вами обкусаем локти от сознания потерянной возможности. Но вы понимаете, что выпустить по ним баллистические ракеты — это значит убить миллионы ни в чем не повинных людей. Кроме того, своих земляков, соплеменников. «Дорогой коллега», — американец снова скривил подобие улыбки. Это искусственное образование было явно не к месту. «С этого и надо было начинать. Вы, извиняюсь, по своей русской наивности полагаете, что, являясь вашими земляками, эти коммунисты оставят вас в покое в случае вторжения в нашу вселенную? Вы, видимо, прикидываете, что они в первую очередь набросятся на нас, империалистов, и от этого ваша страна даже что-то выиграет». Русский президент хотел ответить, но американец предостерегающе поднял руку. «Мы обсуждали подобную раскладку событий. Во-первых, вы для них являетесь такими же империалистами, ведь у вас давно отменен социализм. Более того, для них вы являетесь изменниками-оппортунистами, предавшими великое дело Ленина. Не спорю, у вас в стране есть силы, которые будут довольны возвращением сталинистов. Но даже они, гарантирую, поплатятся. Даже их политические платформы слишком проникнуты капиталистическими принципами с точки зрения тех, если вы думаете, что на первом этапе они займутся нами, то, возможно, очень ошибаетесь. Мы думаем, что вначале они займутся вами для обеспечения дальнейшего плацдарма. Да и справиться с вами легче с точки зрения военного противостояния. А еще неизбежная пятая колонна, которая расколет вас идеологически. Смотрите, они еще ногой к вам не ступили, а вы уже готовы принять некоторые условия, если это будет выгодно. Далее наши действия, конечно, попахивают предательством, однако с вашей стороны оно все-таки оправдано. Там ваша Россия, то есть СССР, сверхсильная в военном отношении страна, агрессивная сверхдержава. Мы в гораздо худшем положении. Мы предаем относительно слабую страну, США-2, осуществляющую стратегическое отступление на всех фронтах. Под таковым термином я имею в виду не только военные аспекты. Вы понимаете, что нам было решиться еще труднее? Да, возможно, это так. Однако мы пошли на это. Не спорю, нам вполне, может быть, было бы гораздо сложнее решиться, если бы Соединенные Штаты того мира представляли из себя доброкачественное демократическое государство. Но, извиняюсь, слава богу, это совершенно не так. Там страшнейшая полицейская диктатура, которую мы никогда не смогли бы представить в реальности ранее. Согласитесь, в условиях такого противостояния ничто другое там бы не выжило. Американец отмахнулся от слов русского, как от не относящихся к делу. Теперь вот что. Не расценивайте это в качестве взятки, но все же. Мы понимаем, что Россия... В ее стагнационном положении очень тяжело. А в результате проведения нашей акции вы лишитесь кучи баллистических ракет, которые создают вам известную репутацию в мире. Так вот поэтому Соединенные Штаты Америки согласны покрыть все ваши материальные расходы. А кроме того, предоставить в качестве гуманитарной акции денежную помощь и отсрочку по выплате долгов. Детали обсудят специальные комиссии. Они не так важны. Кроме всего прочего, нам нужно будет обсудить международный закон по прекращению некоторых физических экспериментов на станции Альфа или где-либо еще. Не хватало снова открыть дыру еще в какие-то миры, правда? А насчет предательства? Вы ведь будете стрелять не по своей стране, а по США-2, Англии-2, всему не появившемуся там НАТО. Так? Это мы займемся Россией, Китаем и прочей Азией-2. Нужно будет, кроме всего, предусмотреть методы контроля, дабы боеголовки не попали в нас самих, верно? Господин президент, русский заметно ожил. Понимаете, в сложившихся условиях Россия желает не просто отсрочки по долгам, а полного их списания. Может быть, это напоминает шантаж, но поверьте, наша страна находится в очень трудном положении. Разговор начинал налаживаться. Ядерная сверхдержава-2 шла на контакт.